Прекрасноликий муж. На рассвете с первыми петухами раб по имени Тразил осторожно растолкал Трояна. «Просыпайся, господин! Уж Аврора мчится по небу на своих конях! Вставай и не гневайся на меня, что я столь бесцеремонен, я лишь выполняю твое указание». «О боги, что за проклятое место, где нет даже нормальной кровати, у меня все кости болят!» — откликнулся Троян, не поворачивая головы. Из крохотного окошка сочился мутный утренний свет. «И какие в этих местах ужасные посещают сны! Я видел отвратительных женщин, которые варили что-то зловонное в огромном чане и пытались напоить меня этим варевом. Ведьмы! Настоящие ведьмы!» А из-под земли поднимались истлевшие мертвецы, и колдуньи тыкали в них палками и перечисляли их имена, говоря мне, что все эти мертвые тела мои. «То ли еще будет хозяин?» — жалобно вздохнул Тразил. «Я слышал, что в стране варваров кошмарные сны не оставляют добрых людей никогда. Припомните-ка славного Друза, который родил на свет нашего императора. Ведь его остановила не армия варваров, но призрак женщины. А уж этот всем известный воин не чета вашей изнеженной милости был». Отцом Клавдии был Друз. Этот Друз в сане Квестера и Притора был полководцем в Ритийской, потом в Германской войне. Первым из римских военачальников совершил плавание по Северному океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей. Огромное сооружение. Врага он разгромил во многих битвах, оттеснил в самую глушь и лишь тогда остановил свой натиск, когда призрак варварской женщины, выше человеческого роста, на латинском языке запретил ему двигаться далее. За свои подвиги он был удостоен оваций и триумфальных украшений, а после притуры он тотчас получил консульство и возобновил войну. Но тут он умер от болезни в летнем лагере, который с тех пор называется проклятым. Войско в его честь насыпало курган, вокруг которого каждый год в установленный день солдаты устраивали погребальный бег, и перед которым гальские общины совершали всенародные молебствования. Светоний. Жизнь 12 Цезарей. «Прекрати мерзкую болтовню, раб! Ты думаешь, что я подамся испугу и поверну назад, ослушавшись приказа императора? Будь проклят этот жирный тупица! Да обрушат боги на него свой гнев! Молчи, раб, молчи! У меня и без твоих слов настроение никуда не годится. Что там за шум на дворе?» «Какое-то жалкое шествие», — ответил Тразил, выглядывая в окошко. «Дюжина людей в грязной одежде звенят систрами». Троян поднялся на ноги и высунул голову наружу, но сквозь окно смотреть было неудобно. Набросив на плечи плащ, Троян вышел из своей комнатушки и шагнул на пыльную улицу. «Я думаю, что это служители сирийской богини. Вон они катят на тележке раскрашенную статую. Они бродят по всей Италии. Нищенствуют», — сказал семенивший за ним Тразил. Из ближайших домов высыпали женщины, нарядившись в пестрые одежды и покрыв лица густыми белилами. Некоторые из них облачились в белые туники, поддерживаемые узкими пурпурными поясами. Все они явно предвкушали развлечения. Бродячие поклонники сирийской богини, известной за пределами Италии под именем Атаргатис, приближались к крохотной городской площади. Пятеро из них бешено дули в свои флейты и неистово прыгали под какофонические звуки. Высокий старик сидеющими висячими локонами, возглавлял процессию. Его лицо было размалевано краской грязно-бурого цвета, глаза сильно подведены. В правой руке он держал медную погремушку, рукоятка которой загибалась кольцом, и прикрепленные к ней три маленькие палочки при каждом встряхивании издавали пронзительный звон. То и дело кто-нибудь из процессии взмахивал рукой и яростно стегал себя кнутом по плечам. Шагавший позади старика худощавый мужчина был весь залит кровью, он сжимал в руке кривой нож и медленными движениями, словно наслаждаясь ими, разрезал кожу на своей груди и животе. «Ты ведь Гал!» — Троян шагнул к старику. «Я вижу это по твоим грязным космам. Что за представление вы тут устраиваете? Зачем уродуете свои тела?» «Мы оказываем знаки внимания нашей богине, почтеннейший господин. Зачем же вы издеваетесь над собой? Что за глупость?» — спросил римлянин. «Боги подарили вам тела, налив их силой для того, чтобы они служили полезным делам. Вы же просто уничтожаете их!» «Что за беда, господин? Разве мы хуже относимся к нашим телам, чем те, которые целыми днями пьют вино и пожирают жирные куски мяса? Мы ничуть не больше увечим себя, чем знатные люди за пиршественными столами. Разве что мы более честные, так как не обманываем себя приятными ощущениями». «Ты говоришь ерунду». «Я говорю то, что знаю, но я не навязываю тебе моих мыслей. Живи, как умеешь, благородный господин». «Почему ты, рожденный Галом, поклоняешься не своим божествам, а какой-то сирийской богине? Объясни мне». «Разве дело в имени, господин? Ты и многие другие называют ее сирийской богиней. Люди любят давать имена всему, что их окружает, чтобы было легче пользоваться вещами. Когда нечто получает имя, оно становится как бы доступнее, понятнее, привычнее. Но у божества не может быть имени, ибо оно не предметно. Греки считают, что Атаргатис есть их Афродита. Другие смешивают ее с Деркетой. Вы, римляне, называете ее сирийской богиней. Пусть так. Храм Атаргатис — самый большой в Сирии. Я видел его и был поражен его размерами. В моей стране нет таких святилищ, но это ничего не означает. Размер храма не сделает богиню более могущественной или более слабой. Не из-за этого я поклоняюсь ей. Да и не ей вовсе я служу. Раскрашенная деревянная фигурка, которую мы возим за собой, лишь символизирует силу, помещенную в женское тело. Это символ плодородия и бесконечного возрождения». «Ты любопытно рассуждаешь, Гал. Я бы с удовольствием взял тебя с собой, чтобы беседовать вечерами, так как путешествующий со мной раб глуп. Ты сам выбрал его себе в спутники, господин?» Гал покачал седыми космами. «А мне не для чего странствовать с тобой. Я уже не раз бывал в Британии». «Откуда тебе известно, что я направляюсь в Британию?» — вздрогнул Троян. «Разве это тайна? Разве ты скрываешь от небожителей свои мысли?» «Быть может, владыкам Олимпа и ведомы мои мысли, но ты-то простой человек», — подозрительно сощурился Троян. «Ты пришел из великого города, римлянин, но ты более невежествен, чем многие рабы, хоть и считаешь себя образованным гражданином. Я поклоняюсь Богу, а ты лишь статуям богов. Кому же из нас двоих будут открыты тайные замыслы? Как ты думаешь?» «Что ты позволяешь себе говорить, жалкий старик? и отрежу тебе твой поганый язык, чтобы напомнить тебе о твоем месте. От этого моих знаний не убудет, а твоих не прибавится. Да и знаешь ли ты, где мое место, римлянин? Ты произнес это так, словно тебе известны мое место и мой путь, — чуть спокойнее ответил Троян. Ему стало не по себе от уверенности седовласого варвара. Старик без всякого смущения шагнул к Трояну и приложил ладонь своей левой руки ко лбу римлянина. Смотревший на эту сцену со стороны раб Тразил чуть язык не прикусил от удивления. Нищий бродяга с размалеванным лицом бесцеремонно трогал его холеного господина. «Земля Британии станет твоим последним пристанищем. Там родится твоя дочь, туда приедет твой сын, но уже не застанет тебя. Сейчас ты боишься многого, в том числе и чужих стран, римлянин, так как многого желаешь». На многое рассчитываешь, на многое надеешься. И вот мой тебе совет. Перестань надеяться, и твой страх исчезнет. Главная причина надежды и страха кроется в неумении людей принимать настоящее и в привычке засылать свои мысли далеко вперед. Зачем тебе знать будущее? Такое знание не придаст тебе сил. Ты не готов к этому. Но помни, тебе следует сторониться женщин, ты слишком падок на них. Жажда женского тела может сгубить тебя. Троян качнулся, ощутив мягкое кружение головы, и поспешно открыл глаза, испугавшись, что упадет. Он готов был поклясться, что Гал все еще держал свою ладонь на его голове. Но старик уже отступил и медленно шагал к своим спутникам, дующим в свирели. Несколько минут спустя шум плясок нарушился топотом копыт и возгласами всадников, грубо прогонявших с дороги жалких служителей женского идола. «Посторонитесь, бродяги! Уступите путь благородному римскому гражданину и посланнику военачальника гальских провинций!» Троян к неожиданной радости узнал в первом из наездников, облаченном в запыленные военные панцири, своего давнего друга по имени Луций Длинное Копье. Его сопровождали 5 конников в полном боевом убранстве. «Неужели я вижу перед собой благородного Трояна?» — воскликнул Луций, заметив римскую тогу среди деревенских простеньких одежд. «Приветствую тебя!» «Но чем провинился ты перед небожителями, что попал в эти далекие от Рима края, и что за вид у тебя? Где твое пышное сопровождение? Я вижу лишь одного раба на муле и твою лошадь». «Да ты ли это, баловень Троян, по прозвищу Прекрасноликий? Куда девался привычный для тебя караван сопровождения?» «Здравствуй, Луций!» — Троян приветственно поднял руку. «Как видишь, и я попался на коварные уловки фортуны. Клавдий отправил меня, точнее, сослал в Британию записывать все, что там происходит, чтобы в дальнейшем он мог присовокупить эту хронику к его нескончаемой истории Рима. Я принял решение уже в дороге готовить себя к настоящей походной жизни. Признаюсь, нелегко отказываться от изысканных привычек. Однажды чья-нибудь рука капнет Клавдию яду в вино, и нам не придется выполнять его дурацкие указания. Да простит меня Геркулес за мою несдержанность. А ты направляешься в Рим? Да, у меня важные донесения в Сенат. Давай, мой друг, посидим в этой жалкой таверне, прежде чем я отправлюсь в дальнейший путь, и выпьем деревенского вина, — предложил Троян давнему знакомцу, не в силах скрыть радости от столь неожиданной встречи. Обстановка тут ужасная, но вино хорошее. Я не успел покинуть Рима, уже тоскую. Выражение радости на лице Трояна сменилось печалью, когда он оглянулся на грязную улицу, по которой бесновались служители сирийской богини. «Не знаю, как я выживу в варварской Британии». «Там скверно, там всегда скверно. Думаю, у тебя не будет времени тосковать, когда ты попадешь на Альбион». Древнейшее название Британии, стоявшее наравне с названием «Медовый остров». В средних веках валлийское название Британии — «Остров могущества». Ты легко усвоишь, что самая тяжкая поклажа во время военных действий — это привычка к хорошей жизни. Ты хорошо знаешь варваров, какие они? Я знаю галлов и германцев. Они странные люди, мой друг. Совсем не похожи на нас. Говорят, что бритты такие же. Они режут свои тела, когда хотят выразить почтение к умершим. Раскрашивают лица разными цветами, отправляясь в бой. Иногда сражаются раздетыми догола. Заплетают волосы в косы, не бреют бороды. Они утверждают, что их жрецы понимают язык животных. Что же касается воинского дела, то воюют они отчаянно, но совершенно не признают дисциплины. Я бы сказал, что они испытывают к ней чуть ли не отвращение. Своей храбростью они превосходят кого угодно, равно как и своим темпераментом, а их хвастливость и безграничное тщеславие приводят к нескончаемым раздорам. Странные люди. Очень странные. Двум вещам варвары придают особую цену — умению сражаться и умению красиво говорить. Неужели в своих речах они превосходят наших ораторов? Наши ораторы кладут в основу своих выступлений строгую логику, а дикари — страсть. Поверь мне, Троян, страсть превыше логики. Пока мы холодно рассуждаем, они дают волю чувствам. Они не похожи на нас, их трудно понять. И еще они танцуют. То есть... танцуют перед боем, пляшут вокруг костров, поют песни. Говорят, что они соединяются с колдовскими силами при помощи своих плясок. Я видел много разных варварских племен. И этим они все похожи друг на друга. Луций сладко потянулся, и по его лицу стало видно, насколько рад он был короткой остановке. Какая же сила может сравниться с нашей выучкой, нашей организованностью, нашей техникой? Никакие варварские танцы не могут тягаться с нашими машинами для тарана. Луций, мне смешно слышать от тебя такое. Ты не понимаешь меня, а жаль. Тебе предстоит познать это на собственном опыте. И молись всем богам, римским и варварским, чтобы их власть и благосклонность к тебе имела силу и на туманном Альбионе. Я вижу, ты не очень воодушевлен собственными военными подвигами на диких землях. Через год-другой я приму тебя в моем доме в Риме, и с удовольствием послушаю, как ты делишься с друзьями своими впечатлениями о Британии, если, конечно, ты вернешься живым. «Луций, ты говоришь так, будто меня ожидает там верная смерть», — нахмурился Троян Публий. «Меня прозвали длинным копьем не за размеры копья, а за то, что я хорошо владею им, мой друг, и всегда достаю им врага. Но даже мое мастерство не избавит меня от смерти. Смерть настолько же естественна, насколько естественно рождение, она лишь часть жизни. Будь честен перед собой и признайся, что не тоска по форуму, по курии, по лишнему бокалу вина угнетают тебя». Ты тяготишься приближением опасной ситуации, приближением смерти. Ты боишься умереть. Так что же теперь делать? Постоянно тосковать? Но разве такая жизнь не все равно, что смерть? Жизнь, как пьеса, не имеет значения, длинна ли она, а имеет значение, хорошо ли сыграно. Помнишь Тулия Марцеллина? Ты хорошо знал его, мы вместе провели молодость. Так вот, он очень быстро состарился от тяжкого недуга и решил не терзать себя. Тулий подарил рабам по небольшой талике денег и дал всем вольную. После этого ему приготовили горячую ванну, в которую он лег и вскрыл себе вены. «Зачем ты мне об этом рассказываешь? Мое дурное настроение не позволяет мне рассуждать сейчас о смерти. Лучше расскажи мне, как там женщины?» «Ты все такой же, как раньше, Троян. Женское тело не дает тебе покоя. Что ж, ты встретишь там много красивых женщин, но они настоящие дикарки. Они не бреют волосы между ног, но, поверишь ли, мне это нравится. Когда сидеть мы будем надушенные в коротеньких рубашечках, с открытой шейкой, грудкой, с щелкой выбритой, мужчинам распаленных ласк захочется. Аристофан Лисистрата. Без промедления, быстро сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразилась она прекрасно для радостного наслаждения и гладенько выбритому женскому месту, приложив розовую ручку, скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для того, чтобы прикрыть стыдливо. Апулей, метаморфозы. Есть в этой неухоженности нечто очень существенное, по-настоящему природное, что ли. Забавно. Так они беседовали до полудня, когда Луций вдруг посмотрел на солнце и развел руками. «Увы, мне пора отправляться в путь. Желаю тебе здравствовать, Троян!»